Вопросы о спасении. Вопрос первый. Как обрести спасение, верой или делами? В Новом Завете мы находим два изречения, которые, на первый взгляд, противоречат одно другому. А. Оправдание верою. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Римлянам 3:28. Б. Оправдание делами. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не только верой? Иакова 2:24. Согласно центральным истинам Нового Завета, спасительную силу имеет вера в Иисуса Христа. Иоанна 3:16, Марка 16:16, Деяния апостолов 13:39 и 16:31. Эта спасающая вера состоит не только в признании истинности библейских фактов, но и в личных взаимоотношениях с Сыном Божьим. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь» 1 Иоанна 5:12. Кто примет Иисуса, тот испытывает глубочайшую перемену в своей жизни. Жизнь и дела его свидетельствуют. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди» Иоанна 14:15. «А также и вы будете свидетельствовать» Иоанна 15:27. «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» Лука 19:13. «Господу служите» Римлянам 12:11. «Любите своих врагов» Матфея 5:44. «Не воздавайте злом за зло» Римлянам 12:17. «Страннолюбие не забывайте» Евреям 13:2. «Не забывайте также благотворения и общительности» Евреям 13:16. «Паси овец моих» Иоанна 21:17. Обязательным следствием спасающей веры является служение во имя Иисуса имеющимися дарами. Это называется в Новом Завете плодами или делами веры. «Кто не трудится, тот погибнет». «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов» Матфея 25:30. В отличие от дел веры, может идти речь и о делах закона, Галатам 2:16, или о мертвых делах, Евреям 6:1, Евреям 9:14, тех, кто еще не пришел к живой вере. И здесь справедливо положение. Если двое делают одно дело, то это еще далеко не одно и то же. Изречение из Якова 2:24 показывает, что вера Авраама подтверждалась его конкретными делами. Он был послушен Богу, когда покинул землю своих отцов. Бытие 12, первые 6 стихов. И был готов принести в жертву своего сына Исаака. Иакова 2:21. Точно так же дело бывшей блудницы Раав, Иакова 2:25, а именно спасение израильских разведчиков-соглядатаев в Ханаане, является следствием ее веры в Бога. Иисус Навин 2:11. Следовательно, выше приведенные стихи А и Б не являются противоречивыми. Здесь мы имеем дело с изречениями, дополняющими друг друга.